Рождество было позади, и Дед Мороз уже 3 недели работал мусорщиком. Чем дольше он таскал за спиной мешки с мусором, тем больше убеждался, что его вторая работа очень похожа на первую. Разница заключалась только в адресатах. Мешки предназначались не детям, а заводам по переработке отходов. И в содержании. Внутри лежали не подарки, а пластик, бумага, стекло, ну и так далее. Как-то необычайно звездной ночью ему в голову пришла одна идея. «Ведь если подумать, большая часть игрушек сделана из пластика», — размышлял он. «Из бутылок могли бы получиться отличные игрушечные лодки. Или грузовики, или машинки с крышечками вместо колес. Из бумаги и картона тоже можно смастерить любую игрушку». Вернувшись домой после смены, Дед Мороз сразу же позвал Бифану, про которую все в коммунальной службе постоянно твердили, какая она быстрая и предприимчивая. «Дорогая Бифана, твое мастерство в нашем деле всем известно, поэтому я хочу тебе кое-что предложить». «Ну-ка, ну-ка». «Давай вернемся к нашей настоящей профессии. Будем снова разносить подарки». «Это невозможно». «Нет ничего невозможного», — проворчал Дед Мороз. «План такой. Мы продолжим собирать мусор, но будем делать из него игрушки». Промычала Бифана. «Да, идея отличная. Но генеральный директор почтовой службы никогда не согласится на твое предложение». «А мы и спрашивать не будем. Сами справимся без него. Объединимся и откроем свой кооператив», — воскликнул Дед Мороз. Он был очень воодушевлен. «Но, Дед Мороз, дорогой, сейчас же тяжелые времена». «Именно поэтому нужно держаться вместе и дерзать». Бифана подумала еще чуть-чуть и в конце концов согласилась. «Что ж, пусть мы и старые, зато энергии у нас хоть отбавляй!»